Глава 27. В больнице. Наши дни. 6 июня 2019 года. Около моей машины стоит молодой человек и уже не первый, по-видимому, раз задает свой вопрос. «Девушка, вам плохо? Вы в порядке?» Вечная девушка из-за роста, из-за худобы, из-за никогда не наживаемой мудрости. «Да, мне плохо», — отвечаю, проглотив ком в горле. «Мне очень плохо. Я могу помочь?» «Да». «Как?» «Отвезите меня в Ванкувер Дженерал Хоспитал. Там мой муж, он ждет меня». «Хорошо», — кивает. «Я отвезу. Пересаживайтесь на пассажирское сиденье». Я смотрю на молодого человека, держащего обеими руками руль моего БМВ. У него зеленые глаза, изумрудные и каштановые волосы. Его даже можно назвать высоким и красиво сложенным. Но далеко не всякий мужчина выглядит сексуально за рулем. Здесь даже не имеет значения то, насколько он привлекателен сам по себе. Все дело в осанке, занимаемой позе, в положении головы и рук. Именно так, невербально. Мужчина способен сообщить, боится ли он окружающего мира или управляет им. Ансель определенно управляет и делает это со вкусом. Но Кай выглядит за рулем так, словно диктует мирозданию свои законы. В такие моменты, как этот, люди не думают об обидах. В такие моменты, как этот, они внезапно вспоминают о Боге, вернее о том, что Он может все-таки существовать, и, поскольку обращаться больше некому, просят о помощи именно Его. Не столько о помощи, наверное, сколько о чуде. Поэтому я молюсь. Все то время, пока мы едем по ванкуверским пробкам, я вымаливаю жизнь у Бога, верить в которого отказалась 6 лет назад. «Боже, если ты все-таки есть, оставь мне хотя бы Кая. Нельзя толкать человека на самый страшный из всех доступных ему грехов. Нельзя его так испытывать. Нет в нас столько сил. Мы просто люди». И Бог был либо добр в тот день, либо особенно внимателен к отчаянным просьбам. Это самая большая больница в городе, 2-я по величине в Канаде. Среди ее профильных направлений – травматология и трансплантация органов. Когда-то я проходила в ней практику и молилась о том, чтобы никто из моих близких никогда в нее не попал. Это одно из лучших лечебных учреждений. На ее счету десятки тысяч сложнейших операций и спасенных жизней. Но везет не всем. Я не иду по больнице и даже не бегу, а ломлюсь, наталкиваясь на людей и истерично припоминая, где находится нужный мне блок, отделение, бокс. Когда вижу человека, с которым прожила больше 17 лет, лежащим на больничной кровати в трубках, повязках, компрессах и пятнах крови, я не помню, почему сегодня утром мы не вышли из дома вместе? Почему я была там, где была, а не с ним рядом? Почему в тот злополучный мартовский день он был не со мной, а в чертовой гостинице? Кай, похоже, без сознания. Запекшаяся кровь повсюду. На волосах, на части, свободной от бинтов кожи, и на них самих. Только теперь я замечаю, что мой супруг в палате не один. С ним его Герда. В ее руках ватный тампон и пластиковый контейнер с водой. Она подчеркнуто осторожно стирает кровавые разводы с шеи и части груди моего мужа. Я останавливаюсь, как вкопанная, у дверного проема. И не могу сдвинуться с места. Ни миллиметра вперед. Факт ее нахождения здесь неудивителен. Скорее, он закономерен, ожидаем, да практически неизбежен. Что меня удивляет и одновременно бьет, это нежность, источаемая кончиками ее пальцев, аккуратно водящих ватой по его груди. Я бы взяла бинт, он грубее и быстрее справится с задачей. Делаю шаг назад, два, три и еще несколько. Теперь я достаточно далеко от них, но по какой-то необъяснимой причине уйти не могу, как и оторвать глаз от рук Герды. Она оставляет вату в пластиковой ванночке и медленно, с чувством, проводит освободившейся ладонью по волосам на груди моего мужа. Там, где она касается его, ровно в тех же местах, я ощущаю жжение, затем острую боль. Она совсем не такая, какой била меня смерть Немя. Это нечто совсем другое, иного уровня и масштаба. Ребенок был родным, но мужчина в реанимационном боксе не только родной он. Смысл? Суть меня и всего во мне. Я начинаю двигаться и с каждым шагом делаю это быстрее. Мои щеки сухие, но я отчетливо слышу, как истошно воет моя душа. Я здесь должна была быть все это время. Мои руки должны оттирать его кровь. Мой язык и губы молиться о нем. И я молюсь без остановки, шепчу раз за разом. Все удержавшиеся в памяти молитвы и их обрывки прошу об одном – о жизни. Шарю глазами по стенам в поисках контейнеров с перевязочным материалом. Нахожу марлевые тампоны, антисептики для раствора. Мою руки обрабатываю санитайзером. Подхожу, отбираю у другой пары женских рук ту вату и выбрасываю. Не произнеся ни слова, она отходит в сторону, уступив мне мое законное место. И я отмываю его так, как только жена способна отмыть своего мужа от боли, пропуская сквозь пальцы любовь, покаяние, прощение и молитвы к Богу. Я слышу голоса матери Кая, Лейфа, Дженны и даже Адити. Среди них есть и незнакомые, но фраза «она не в себе» произнесена кем-то из тех, кого я знаю. Мне все равно. А зря. Вскоре мне говорят, что я должна покинуть помещение, потому что Кая будут готовить к операции. Какой операции? Спрашиваю одну из двух женщин, ту, у которой лицо дружелюбнее. Вам все расскажет врач. Где его найти? Мне объясняют, и я снова бегу. Впрочем, зря, потому что говорить со мной никто не намерен. Все заняты и нервно твердят, что я не могу здесь находиться. Я шарю глазами в поисках хотя бы одного знакомого лица. Однокурсников во время учебы в медицинской школе было много. Себастьян, парень из Квебека, никогда не учился вместе со мной, но мы проходили резидентуру в одной больнице и иногда пересекались. В эту минуту я жалею, что ни разу не удосужилась хотя бы выпить с ним кофе. Он приглашал, и сейчас эти совместные воспоминания могли бы мне помочь. Вероятно, он читает немую мольбу в моих глазах, потому что легонько кивает и через время появляется с папкой в руках. Прежде чем дать мне ответ, и спрашивает: «Это твой муж?» «Да». «Значит, я верно предположил. Видел вас однажды на снимке в газете». Я раскрываю папку с протоколами уже проведенных исследований. Но Себастьян мудрее, чем я могла бы предположить. Он в порядке, Виктория. Ничего угрожающего жизни нет. Ни тяжелых черепно-мозговых, ни кровотечений, ни серьезных повреждений внутренних органов. Что есть? Ушиб мозга средней степени тяжести, сломанные ребра, перелом бедра, многочисленные ушибы, гематомы. Перелом бедра? Да, там все серьезно. Кость раздробила. Сейчас его будут оперировать. Насколько серьезно? Вплоть до инвалидности. Инвалидность не смерть. Я ехала сюда с другими мыслями. И сейчас рада даже таким новостям. Главное, живой и будет жить. Все травмы с левой стороны. Машина, вылетев с трассы, приземлилась на левый бок. Это был самый сильный удар. Потом его крутило, но относительно удачно. Главное, не было лобового столкновения. И еще момент. В его крови алкоголь. «Много?» Я закрываю глаза. Себастьян вынимает из моих рук папку. «Вы уже в разводе или сейчас разводитесь?» «Почему, спрашиваешь?» «Кто-то из родственников потребовал не пускать тебя к пациенту. Если официально вы еще не разведены, их просьба незаконна». «Еще не разведены? Он же не подписал мои бумаги, только забрал их. Трубочкой свернул, так ведь? Ты же не подписал их, Кай. Кажется, я скулю где-то глубоко внутри. А что, если все-таки...» «В любом случае, все это не так важно. Главное, что Кай вне опасности. В коридоре едва не получаю инфаркт, потому что в меня врезается нечто массивное». «Господи, Лайф, что ты здесь делаешь?» «Ну, вообще-то мой лучший друг попал в автокатастрофу». «Ты меня напугал». «Приношу свои извинения. Не имел такого намерения. Я звонил тебе несколько раз. 2. Мой телефон был на беззвучном режиме. Он не спрашивает, где я была. Глазами лучшего друга мужа уже вынесен обвинительный приговор. Что произошло, ты знаешь? Спрашиваю его, потому что остальное сейчас не важно». И Лейф, очевидно засунув свое мнение на мой счет куда подальше, вполне мягко и даже в какой-то степени дружелюбно докладывает. «Обе тачки всмятку. Но, слава Всевышнему, никто не погиб. Все покалечились. Так больше не может продолжаться, Вики». «Что ты имеешь в виду?» «Он был пьян. Самый серьезный и разумный из всех, кого я когда-либо знал, гонял на своей тачке пьяным. Ты понимаешь? Могли погибнуть люди, не имеющие даже понятия о ваших проблемах. О чем он думал вообще? Теперь его лишат прав, конечно. Но в данной ситуации я бы благодарил провидение за то, что все живы». Сморщив лоб и сдвинув брови, Лейв качает головой. «Я знаю его почти всю жизнь. Сесть за руль в таком состоянии – это не Кай. Это бред. Нечто из ряда вон выходящее для него. Да ты и сама знаешь». «Да, я знаю. Мой муж со всем своим воспитанием, по сути, очень серьезный человек. Ответственный. Все это на 200% не мое дело, но Кай – мой лучший друг. Поэтому молчать после случившегося не могу. Моя нервная система натягивается, как струна, готовясь к обороне, но Лайф выдает совершенно неожиданное. Он любит тебя». Затем, набрав в грудь воздуха и хорошенько подумав, добавляет: «Он очень крепко тебя любит, Вики. Это заметно». Я машинально перевожу взгляд на подпирающие желтую стену воплощение женственности и заботы. И волосы у нее как будто стали лучше. Это, наверное, регулярный секс с моим мужем пошел ей на пользу. «Ребята, я не понимаю, что происходит». Не унимается Лейф. «Клянусь, мне мозгов не хватает, чтобы врубиться, наконец, зачем вы оба это делаете?» «Попробуй изменить исходный тезис на «он тебя не любит». И все тут же станет на свои места. Предлагаю». «Верность данного утверждения пересмотру не подлежит. Или я никакой нахрен не лучший друг?» Морщится. «Кончайте сходить с ума. Вместе и поодиночке. Зачем вы так изматываете друг друга? Вам что, мало от жизни досталось?» «Немало. Едва слышно, соглашаюсь». «Тогда зачем нервы друг другу рвете? Кай совершенно слетел уже с катушек. Да я никогда в жизни таким его не видел. Он же ни на чем не способен сосредоточиться. Глаза стеклянные, как у зомби. А это авария. Вики, это же его крик. Грёбаная попытка привлечь твое внимание. Неужели тебе, женщине, это не очевидно? Вам же вроде как природой дано уметь чувствовать такие вещи». «Если бы. Всем дано, кроме меня. Я бракована. Но Кай обещал счастье, убеждал, что у меня есть на него право». «Тебе нужно позаботиться о его тачке». «В каком смысле?» «Ничего чересчур сложного или обременяющего. Съездить на свалку и посмотреть, не остались ли в ней его личные вещи, документы». «Это не приходило мне в голову. Мой зонт от дождя? Да на кой он мне? У меня их 200 штук, из каждой поездки по зонту. Мой кардиган и пара шарфов на случай, если я забуду замотать свою шею дома. Да разве мало у меня барахла? пусть пропадает на свалке». В ответ на недоумение на моем лице он добавляет: «Прости, но у меня нет никакой возможности этим заниматься. Дел по горло. Все встречи Кая и не только теперь на мне. В машине должен быть его ноутбук и телефон. Здесь их нигде нет, я уже искал». Я чувствую ее взгляд спиной. Оборачиваюсь. Да, это она. Мать моего супруга. Камилла Керфут. Я знаю ей есть что мне сказать. Много чего. Собственно, именно по этой причине ее губы побелели и почти исчезли от напряжения. Вижу, она держится изо всех сил. И когда Дженна покидает нас в направлении мелькнувшего за углом зеленого костюма медсестры, я слышу натуральное змеиное шипение. «На твоем месте я бы не осмелилась даже нос свой показывать здесь». Призываю максимум самообладания и для пущего раздражающего эффекта самоуверенно задираю брови. «Не приди я сегодня, ты бы год обзванивала родню и знакомых, жалуясь на бессердечность невестки. Так что я здесь фактически для тебя, а ты опять недовольна». Мне кажется, ее глаза сейчас лопнут. «Змея! Какая же ты змея! Господи! Бедный, несчастный мой ребенок!» На ее глаза наворачиваются неподдельные слезы, и совесть тут же вонзает в мое сердце свои когти. Я ненавижу эту женщину. Более того, я презираю ее как личность. И если раньше в моей голове не укладывалось, как так вышло, что именно она дала жизнь моему любимому мужу, умудрилась воспитать в нем мужчину, вырастить столь редкое нынче качество, как умение заботиться, быть прекрасным мужем и отцом, то теперь, после его измены, все встало на свои места. Он предал, и уже не в первый раз. Месть свекрови была безжалостная и ударила в самое яблочко. «Дженна, детка!» вопит едва ли не на весь коридор, как только та появляется на горизонте. «Не оставляй его, молю тебя! Ты ему сейчас очень нужна. Так нужна. Твои руки исцелят его. Только правильная женщина обладает такой силой». Дженна поднимает на меня глаза, и в них шок. «Но...» Смотрит в упор и ждет, что я отвечу. «А я не могу разжать рта. Правильная женщина парализовала мозг. Да, вся беда в том, что я неправильная. С самого начала нашего брака. Да что уж мелочиться». С момента нашего знакомства я занимала чужое место. И вообще, не стоило мне рождаться. «У него есть законная жена». Грудной нервный бас Лейфа оглушает наш серпентарий. «Уж лучше бы ее не было». Едва слышно произносит несдающаяся мать. «Думай, что говоришь, Камилла. Твой сын любит ее. Это не любовь, это болезнь. Он болен. Мой ребенок болен. Она как рак режет его и не успокоится, пока не сожрет до конца». Я обнимаю себя руками, интуитивно стремлюсь зажать рану, чтобы так сильно не кровоточило. Вся соль в том, что ненависть свекрови не беспочвенна. Так и есть, я отравляю Каю жизнь. Я попросила у него развод, он отказал. Неожиданно для всех и для себя самой выдаю откровение. У меня к нему нет ни ожиданий, ни претензий, ни тем более требований. Так что ты совершенно напрасно так омрачаешь свою карму. Желаю мне смерти, Камилла. В твоем возрасте о ней уже стоит побеспокоиться. Ты попросила у него развод? Так я и думал. Лейф накрывает лицо рукой, издавая протяжный стон. Я знал. Он не мог вот так слететь с катушек без веской причины. Через время в полнейшей тишине серпентария добавляет: «И такой причиной могла быть только ты, Вики». В этот момент в коридоре появляется новая фигура в зеленом костюме, и Дженна совершает рывок в ее направлении, но в ответ получает: «Миссис Керфут, простите, но мне нужно идти. Другие пациенты ждут. Есть и более сложные случаи. А вашего мужа прооперируют, тогда и поговорим о прогнозах. Настройтесь на позитивный исход, не переживайте». Ничего себе так фраза, да? Самое нормальное при таких вот обстоятельствах, а главное – обнадеживающее. Одно плохо. сказано не мне. А вообще-то доктор права. С кем спит мужчина, тот и жена. Кто дежурит у его постели, тот и заботливая голубка. Кто выедает дежурному врачу плешь тупыми повторяющимися вопросами, продиктованными страхом и немой просьбой утешить, внушить надежду на выздоровление и полную реабилитацию или что там еще, тот и верная спутница жизни. Дженна разворачивается ко мне, и на ней словно лица нет. «Прости», — шепчет. «Они меня не пускали, но и я сказала, что жена. Не проверяет же никто. Ему нужен был кто-то рядом, а тебя не было. Ты представь, он один и без сознания, переломанный весь». Ее красные глаза вновь наполняются слезами, физиономия кривится в почти истерике. «Правильно ты все сделала, Дженни», – предлагает свой вариант свекровь, чем вызывает у Лейфа очередной приступ негодования. «Все нормально», – отвечаю главной в своей жизни проблеме. Спустя еще пару часов нам сообщают, что операция прошла хорошо, а еще через час Кая возвращают в бокс, обнадежив, что скоро он должен прийти в себя. И мы ждем всем составом. Я, Дженна, Камилла Керфут, Лейф и совсем недавно присоединившаяся к нам Адити. Ее кофе возрождает во мне жизнь, а может, это просто ее присутствие? «Зачем ты сказала мне по телефону, что он умирает?» – спрашиваю ее. «Ничего подобного я тебе не говорила», – скидывает брови. «Ты сказала, успеешь?» «Такое говорят об умирающих людях». Адити нервно дергает плечами. «Именно умирающим он и выглядел, когда мы с Лейфом сюда прибыли». «И вас впустили?» «Конечно. Камилла об этом позаботилась». «Ясно», – говорю. Кай действительно вскоре приходит в себя. Понимаю я это по ажиотажу вокруг его постели. Тут и медики, и все присутствующие родственники. Я не знаю даже, хочет ли он меня видеть после всего. Думаю, уйти, главное, что он очнулся и будет в порядке. Однако за стеной женских эмоций вдруг слышу тихое, хриплое, но уверенное. «Вики? Где Вики?» Любовь Герды безропотна и безгранична, потому что именно ее голос отвечает ему. «Она здесь?» Теперь все они поворачивают головы, рыщут глазами в поисках меня, и я, преодолевая их взгляды и отрицательные на свой счет мысли, иду к его постели. Вдруг снова слышу его голос. «Выйдите все, быстро!» – приказывает. Секунда, когда я вижу его глаза – в который раз переворачивает мой узкий и темный мир с ног на голову, убеждая в том, что ничего я не смыслю ни в людях, ни в их ко мне отношении. Мне хочется залезть в его взгляд, как в теплую норку, свернуться калачиком и мирно уснуть, спрятаться. Кай снимает кислородную маску и улыбается пересохшими губами. Господи, он мне улыбается. Я подхожу еще ближе, потому что теперь для меня полно места. Все вышли, послушались. Кай сам находит мою руку и сжимает ее. Тепло его ладони и пальцев, контраст силы и мягкости, давно забывших физический труд рук, становится для меня еще одним откровением. Я до скулежа отчаянно желаю стереть события последних месяцев. Если бы только можно было все вернуть, если не в исходную точку, то хотя бы отмотать на полгода назад. Кай. Слов, которые мне нужно ему сказать, много, но ком в горле мешает даже дышать, не то что говорить. Со мной все будет в порядке. Его пальцы сжимают мою руку еще крепче. И с тобой все тоже будет только хорошо, обещает. Как ты себя чувствуешь? Дерьмо. В целом. Но особенно где-то слева, в районе ноги. Я приподнимаю простынь, которой он накрыт, и вижу обширную повязку на его бедре. На фоне белой ткани расплылось бледное, розовато-коричневое пятно сукровицы. Размер повязки не оставляет сомнений. Там перелом, возможно, и не один. В самое ближайшее время ему предстоят операции, а после них до 3 недель лежачего режима и долгая реабилитация. «Я теперь инвалид?» – спрашивает меня с каким-то надломанным сарказмом. «Вряд ли. Современная медицина способна на чудеса». Кай пытается улыбнуться, но я вижу, как тяжело ему это дается. Слишком много боли, причем не только физической. «Лейф считает, мне нужно забрать вещи из твоей машины. Делюсь. Не думаю, что тебе стоит тратить на это время. Там ничего ценного нет. Он ищет твой ноутбук». «Понятно. Тогда помоги ему», – кивает. И мы зависаем в полнейшей тишине, глядя друг другу в глаза. Смотрим, не отрываясь, сжимая ладони. «Меня тошнит», – внезапно признается. «Сильно. Можешь позвать медсестру?» «Конечно, но я могу и сама. Просто позови медсестру, Вик, и...» «Что? Что еще? Говори. Улыбнись. Ты очень красивая, когда улыбаешься. Помнишь?» «Вряд ли. Но сейчас улыбаюсь, потому что такое количество доброжелательности в глазах самого близкого человека не может не вызывать улыбку. Сейчас езжай домой, хорошо? Уже поздно, и тебе нужно отдохнуть, и мне тоже». Выдыхает. «Я вернусь завтра. Обещаю ему». Он согласно кивает, облизывая губы. «Не забудь про медсестру».